желая выяснить, каким способом организм узнает, что за тысячу миль от него формируется циклон, профессор Браун и его помощники собирали на берегах Новой Англии тысячи улиток и помещали их небольшими группами в садки, покрытые тонким слоем воды. Из садков улитки могли выползать через узкую горловину, вынуждавшую их двигаться гуськом. Направлена она была на южный магнитный полюс. Выползали они на круглую площадку, поделенную на секторы. Какой же сектор они предпочтут? Все, оказывается, зависело от времени дня. Утром улитки ползли прямо, а днем и вечером влево. Иными словами, кривизна их пути менялась вслед за изменениями силы магнитного поля. Значит, магнитное поле может быть носителем информации, а регуляторы некоторых биоритмов могут находиться не только в самом организме, но и вне его. С магнитным полем связывают и замечательную способность птиц ориентироваться во время своих сезонных перелетов. Представьте себе, какой путь покрывает ежегодно полярная крячка. Гнездится она в 150 километрах от Северного полюса, а с наступлением осени отправляется в дорогу, пролетает над Канадой, пересекает Атлантический океан, летит вдоль Африки и, обогнув мыс Доброй Надежды, берет курс к юго-востоку на места своих зимовок. Каждый год туда и обратно, каждый полет 12 тысяч километров. Такое же расстояние покрывает и сибирский Турухтан, которому надо через Азию и Восточную Европу попасть в Центральную Африку, а потом, перезимовав, тем же путем двинуться обратно. В тонких и сложных наследственных программах этих небесных созданий мы угадываем не только сегодняшнюю необходимость, но и возможное отражение далеких эпох, когда материки располагались иначе. Может быть, крячке не всегда приходилось пересекать Атлантический океан. Его просто не существовало, и она летела в Африку, еще не отколовшуюся от Южной Америки. Но программа программой, а если птица, пролетев 4000 километров, садится на облюбованный ею в прошлом году курс, значит, у нее есть система управления, вроде той, которой оснащены самонаводящиеся ракеты. Но и самой совершенной системе нужны сигналы извне, корректирующие ее полет. Такие сигналы должны указывать птицам, где они находятся в данный момент, куда следовать дальше, как сохранять это направление в полете, как его изменить, если понадобится, и как, наконец, узнать место своего назначения. Более 100 лет орнитологи экспериментировали с перелетными птицами и установили, наконец, что те ориентируются днем по солнцу, ночью по звездам, а если не видно ни солнца, ни звезд, то по магнитному полю. У голубей, например, были обнаружены 2 компаса – солнечный и магнитный. Голуби различают не только отклонение магнитных силовых линий от вертикали, на что способны многие животные, но и их направление. А орнитологи Терлицки из Нью-Йорка утверждают, что голуби умеют ориентироваться еще и по Луне и по недоступным для человеческого уха источникам инфразвуков. Когда солнечный диск надолго скрывается в облаках, они находят нужное направление по картине поляризованного света. Кроме того, у них необыкновенно развита память на запахи. Из всех этих ориентиров у них в голове составляется многослойная картина местности, помогающая им определять направление и расстояние. Многослойная карта и 5-6 компасов. Что еще нужно для межконтинентальных путешествий? Да. И точнейшие часы, настроенные на все ритмы, какими только располагает окружающая природа. Ненужный прозаизм. Система наших ритмов многоярусна и иерархично. На самом нижнем ярусе располагаются ритмы клеточные и субклеточные. Из генерируемых клеткой ритмов складываются более сложные ритмы на следующих ярусах тканевых. Из тех, в свою очередь, складываются ритмы органов, и каждый следующий ярус – не механическая сумма ритмов, а качественно новая подсистема. На вершине иерархии ритмов находится гипоталамус. Он и дирижирует всем оркестром ритмов. Давно было замечено, что этот отдел мозга стоит как бы на границе внешнего и внутреннего мира. С одной стороны, это часть нервной системы, а с другой – нечто вроде эндокринной железы. Как часть нервной системы он принимает сигналы извне, а как железа воздействует на внутренние процессы, вырабатывая специальные гормоны, которые адресуются гипофизу, а через него щитовидной железе, надпочечником и другим отделам. Весьма возможно, что именно гипоталамус и согласовывает внешние факторы с внутренним миром организма. Если уж искать в организме биологические часы, то в гипоталамусе. Человеку не всегда легко соблюдать предписанный ему природой ритм. Многим было бы и по душе вставать зимой часа на два попозже, но распорядок жизни не дает им такой возможности, и их адаптационным механизмам приходится напрягаться. Вреда это им никакого не приносит, напротив, это тренирует их, держит в форме. У того, кто не выспался, все из рук валится. Бывает, целый день проходит без толку, пропадает. Но такие небольшие отклонения необходимы и полезны, чтобы организм не спасовал перед серьезными отклонениями, для которых может понадобиться напряжение всех душевных и физических сил.